Глава 14. Ярослава. Когда я вышла из дома и увидела, кто именно будет сопровождать меня в клинику, первое, что захотелось сделать, бежать обратно, закрыв дверь на все замки и не выходить до конца жизни. На меня приветливо смотрел парень размером примерно с небольшой дом. Нет, серьезно, я думала, что Илья и Дамир — крупные мужчины, но на фоне Руслана они были подростками. Он был просто огромный. Весь такой накачанный и брутальный, что даже смотреть было страшновато. Я отдаленно помнила его, но лично нас, конечно же, не представляли. И слава богу. «Привет», — выдавила я, осторожно рассматривая охранника. «Руслан, кажется, да?» «Он самый», — усмехнулся гигант, и улыбка его оказалась неожиданно добродушной. «Ты не переживай, Ярослава, я не кусаюсь. Это дам иногда нервный. А я спокойный, как танк». «Как танк» звучало очень убедительно. Я нервно хихикнула, пробормотала что-то в духе «приятно познакомиться», хотя приятного было мало. Руслан оказался настолько высоким, что даже смотреть в глаза было тяжело. Голова задралась вверх почти под прямым углом. «Ну что, поехали?» — предложил он, гостеприимно открывая передо мной дверь автомобиля. «Работа ждет, пора спасать жизни, верно?» «Типа того», — буркнула я, мечтая, чтобы весь этот цирк в моей жизни поскорее прекратился. Но, кажется, прекращаться он не собирался, лишь набирая обороты. Пока мы ехали, я разглядывала своего сопровождающего из-под тишка. Даже удивительно, что при таких габаритах он ухитрялся выглядеть не просто устрашающе, но и вполне себе добродушно. А еще, как назло, был очень даже привлекательным. Четкие линии скул, темные густые волосы, широкие плечи, идеально сидящая черная футболка, подчеркивающая каждый мускул. «Так, стоп, Ярослава, куда понесло? Тебе и без него проблем с мужчинами хватает». «Что-то не так?» — вдруг спросил Руслан, перехватив мой пристальный взгляд. «Нет, ничего», — смутилась я, чувствуя, как щеки покрылись жаром. «Просто... ты правда большой». Он громко засмеялся, и от этого напряжение в машине немного спало. «Ну, спасибо». Хотя слышал я это уже пару раз, особенно часто от красивых девушек. Мужчина задорно мне подмигнул, а я подавилась воздухом. «Ни капельки в этом не сомневаюсь», — буркнула я, глядя в окно и стараясь больше не смотреть в его сторону. «Хватит мне альфа-самцов на ближайшее столетие». Когда мы приехали в клинику, я почувствовала почти физическое облегчение. Запах медикаментов и привычная атмосфера сразу вернули меня в чувство. Но Руслан спокойно пошел за мной и явно не собирался ждать за дверью кабинета. «Так», — остановилась я перед ним, решительно скрестив руки на груди. «Здесь кабинет врача. Ты сюда не пойдешь». «Извини, доктор. Приказ есть приказ», — улыбнулся он дружелюбно. «Я рядом должен быть». «Но как?» «Не имею ни малейшего понятия», — развел руками Руслан. «Могу тут постоять, но, боюсь, к тебе мало кто на прием придет». «Отлично», — буркнула я и показала на ширму в углу кабинета. «Тогда полезай туда и не высовывайся». Руслан пожал плечами и с трудом втиснулся за ширму, напомнив мне огромного медведя в тесной клетке. Укрытие откровенно трещало по швам, что вызвало у меня нервный смешок. Заглянувший главный врач, правда, жителя ширмы оценил еще как. Ибо это было именно той причиной, которой ему не хватало, чтобы избежать разговора со мной. Гад ползучий. Первым пациентом оказалась пожилая дама. Она подозрительно уставилась на ширму, откуда отчетливо торчала нога Руслана 48-го размера. «Милочка, а у вас там кто?» — с подозрением спросила она. «Оборудование новое», — пробормотала я, пытаясь не смеяться. «Ага, оборудование?» — возмутилась женщина. — У вашего оборудования носки хбшные. Я все вижу. За ширмой раздался приглушенный смешок. — Руслан, убери носки! — шикнула я. — Доктор, не могу. Я без них как-то некомфортно себя чувствую, — спокойно ответил он. Пациентка ушла, громко бурча и периодически бросая на меня осуждающие взгляды. Следующий пациент был помоложе и куда веселее. Заметив силуэт Руслана за ширмой, он заинтересованно присвистнул. «Ух ты, доктор, а вы теперь со спецназом принимаете? Это чтобы не сбежал никто?» «Типа того. буркнула я и снова кинула укоризненный взгляд на ширму. «Доктор, а я могу селфи сделать?» С ехицей поинтересовался пациент. «Со мной или с ним?» Раздраженно бросила я, махнув рукой в сторону Руслана. «Со спецназовцем, конечно», — весело ответил парень. «Я не фотогеничен», — невозмутимо раздалось из-за ширмы. «У меня форма одежды непарадная сегодня». «Слышали?» — вздохнула я. «Сегодня никак». После того, как парень вышел, я тяжело вздохнула и обратилась к своему телохранителю. «Руслан, ну, честное слово, с тобой прием превращается в балаган». «Извини, доктор, ну не предусмотрели мы, что ты меня в шкафу запирать будешь», — невозмутимо ответил он. Так, перемениваясь шутками и вздохами, мы добрались до конца рабочего дня. Я даже немного расслабилась и почти привыкла к торчащим из-за ширмы ногам и локтям гиганта, когда дверь кабинета снова открылась. «Простите, прием уже окончен», — устало сказал я, не поднимая взгляда. «Для меня сделаете исключение?» «Правда, Ярослава?» Раздался знакомый, тихий и пугающе вежливый голос. Меня словно током ударило. Резко вскинув голову, я встретилась глазами с Фахиром Магомедовым. Мужчина смотрел на меня с мягкой улыбкой, от которой у меня по позвоночнику пробежал холодок. От него исходила опасность, густая и липкая, как патока. «Что вы здесь делаете?» Голос едва не сорвался. «Жду вас, конечно». Его улыбка стала шире, а взгляд опасно хищным. «Мы ведь так и не договорили?» «Нам не о чем договариваться», — резко выпалила я, чувствуя, как тело напрягается, а пальцы начинают нервно дрожать. «И вообще, вам лучше уйти, меня ждут пациенты». «Неужели?» «А я слышал, вы сейчас слишком заняты личной жизнью». Он медленно подошел ближе, заставляя меня отступить назад и упереться спиной в стол. «Хотя мы оба знаем, что ваш внезапный брак с Дамиром — лишь ширма». «Это вас не касается», — процедила я, отчаянно пытаясь сохранить спокойствие. В груди было настолько тесно, что казалось, я вот-вот задохнусь. «Ошибаетесь, Ярослава. Очень даже касается». Он понизил голос до шепота. «Потому что я получаю все, чего хочу. И вас в том числе». Из-за ширмы послышался шорох. И Руслан угрожающе прорычал. «Неужели?» «Это кто?» Резко повернулся Фахир к ширме. Ширма закачалась, и на свет появился мой телохранитель во всей своей двухметровой красе. Он лениво посмотрел на Фахира сверху вниз и спокойно произнес: «Охрана». На мгновение Фахир растерялся, но быстро взял себя в руки и холодно усмехнулся. «Не знал, что в вашем кабинете такие большие тараканы водятся, Ярослава». Руслан спокойно улыбнулся, даже не двинувшись с места. «Сами удивились, но вроде прижился». Я застыла в шоке от происходящего, но оказалось, это еще не апофеоз ситуации, потому что дверь в мой кабинет снова распахнулась, впуская Дамира. Его лицо было каменным, а в глазах горела такая ярость, что даже у меня внутри все похолодело. «Магомедов, какого черта ты здесь забыл?» Процедил он, мгновенно оказавшись рядом со мной и загораживая собой от Фахира. «Просто общался с Ярославой», — усмехнулся Фахир, совершенно не впечатленный появлением Дамира. «Она доктор, мой сын пациент. Это нормально, Султанов, но раз уж ты тут, скажу тебе кое-что лично. Не стоит так откровенно играть в защитника. Мы оба знаем, что ваш брак не более чем фарс». Дамир сделал шаг вперед, и напряжение в кабинете стало почти осязаемым. «А ты попробуй проверить, Фахир. Никях состоится уже через несколько дней, и если ты рискнешь подойти к моей жене еще раз, я тебя закопаю. Ясно?» Фахир внимательно посмотрел сначала на Дамира, потом на меня, и медленно улыбнулся, словно увидел нечто забавное. «Что ж, проверим. Посмотрим, насколько крепка ваша супружеская связь. Лично проверю. С нетерпением жду приглашения». Он вышел, оставив после себя такой напряженный воздух, что дышать стало трудно. Я медленно подняла глаза на Дамира, чувствуя, как дрожь охватывает все тело. «Ты совсем с ума сошел?» — прошептала я, зажмуривая глаза. Ты хоть понимаешь, что ты только что сделал?» «Понимаю», — ответил он мрачно, сжав мое плечо так, что я почувствовала себя прикованной к месту. «Теперь выбора нет, Ярослава. Никак состоится. И будь добра, веди себя убедительно, ради твоей же безопасности». Я закрыла глаза, чувствуя, как предательская слеза скатилась по щеке. Внутри все перевернулось. Страх, злость, беспомощность и чертова слабость рядом с этим мужчиной. «Я тебя ненавижу», — едва слышно произнесла я. «Знаю», — ответил он глухо и притянул меня к себе так резко и властно, что я на миг замерла, чувствуя бешеное сердцебиение и его горячее дыхание на своей шее. «Ненавидь сколько хочешь, но с этого момента ты полностью моя, без вариантов». И самое страшное было то, что спорить с ним мне уже не хватило сил.